Сидоров приехал снова без свиты. Даже начальника политотдела Сенатова с собой не взял. Он сразу прошел на гробазу и успел многое осмотреть, пока Морозова нашли на ближнем поле, где он знакомил с делами только что присланного в Сусуман второго агронома. Фамилия и имя агронома были польские – Стефан Потоцкий, да и лицо с той самой неуловимой иронией, которая свойственна многим полякам. К генералу они подошли вместе, поздоровались. Рыжеватые брови Сидорова чуть приподнялись, когда Потоцкий назвал себя. По заявке совхоза спросил у Морозова. «Да, у нас начинает действовать второе отделение совхоза. Он показал место левее аэродрома. Мне одному трудно справиться. Пусть знакомится с полями без вас». Сидоров смотрел поверх головы нового агронома. «А мы еще раз пройдемся по агробазе». Потоцкий ушел, а генерал все стоял, все осматривался. Было пасмурно, Марджот закрылся облаками. «Хотелось бы солнца», — вздохнул генерал. «Не в моей власти», — осмелился заметить Морозов. «При солнце яснее видны недостатки», — то ли в шутку, то ли всерьез отозвался Сидоров. «Откуда начнем обход?» «С вахты, наверное». «Это не вахта, Морозов, а вход на агробазу. Вахта в лагере. Забудьте это слово». «И рад бы, да сидит в памяти. Самое скучное место, особенно зимой». Сидоров не ответил. Руки засунул в карманы плаща. Шел медленно, оглядывая все, что встречал. Теплицы сияли и в этот пасмурный день. Чистые стекла, белые борта стеллажей, песочек, яркая зелень. Только тепличницы в своей униформе. О чем и сказал Морозов. «Надо бы приодеть девчат. Не беспокойтесь, один день им придется погулять за пределами агробазы. Тут будут дамы из поселка». «Да что они понимают?» Морозов сказал это сердито. «Им не надо ничего понимать. Они будут присутствовать и улыбаться гостям, проинструктированы». За 2 часа обхода генерал не обнаружил сколько-нибудь серьезных недостатков. Они присели у входа в третий блок. Лицо Сидорова выражало тихий покой. «Доволен». Он вдруг положил ладонь на колено агронома, пристукнул. «Теперь слушайте, Морозов. Завтра или послезавтра, это вы уточните сегодня к вечеру, в совхоз приедет начальник дальстроя Иван Федорович Никишов. С ним прибудут гости, американцы высокого ранга. Они, конечно, осведомлены, что такое дальстрой, Колыма. Они захотят увидеть, кто и как здесь живет, трудится, много ли заключенных, а главное, много ли у нас золота. Кое-что мы им покажем, не самое худшее, не лагеря и не тех, кто в лагерях. Совхозный лагерь с утра отправится в лес по грибы, по ягоды. К вам придут жены работников управления с поселка. Делать они ничего не будут. Их задача – оживлять теплицы, создавать видимость работы. И на поле вдоль дороги они будут с тяпочками. Пусть хоть разок вспомнят труд в огороде». «Осмотр займет 2-3 часа. Вечером вы снова встретитесь со своими тепличницами. Вот и все. вопросы. А если гости захотят глянуть и на лагерь, вышки даже отсюда хорошо видны. Где?» Сидоров живо встал и огляделся. «Не вижу». Не увидел вышек и морозов и удивленно глянул на генерала. «Их спилили еще ночью, не очень эстетичны». Сидоров натянуто улыбнулся. «А прииски? Там остановили промывку?» «Ну зачем же? Денек в забоях поработают и охранники. Им полезно размяться. А заключенным предоставят день отдыха. Они не будут протестовать. Не надо шокировать своих союзников видом заключенных и колючие проволоки. Маршрут по совхозу определен. Лишних людей здесь не будет». «Не будет? Вот они, непрошенные!» И показал на поле, откуда через капустные рядки прямо на них шли гуськом трое мужчин в плащах. Они подошли, щелкнули каблуками, ладони к виску. «Майор Василенко, майор Курочкин, подполковник Иванчук, прибыли в ваше распоряжение». Генерал насмешливым взглядом скользнул по лицу Морозова. Сказал, не поднимаясь, «Вон там фермы. Это ваш объект. Гости пройдут к ферме мимо пасеки, мимо дома агронома. Халаты, вилы, лопаты для вас приготовлены. Корову от лошади отличите». «Так точно, товарищ генерал». Майор Василенко улыбался. «Все остальное известно вам по инструкции. Это...» Он тронул Морозова за плечо. «Это главный агроном, заместитель начальника совхоза. Чтобы вы знали, он будет сопровождать гостей. Идите и знакомьтесь с объектом». Офицеры сделали кругом арш и направились к коровникам. Сидоров смотрел им в спину. «Да, приходится и вот так», сказал с грустной ноткой. «Вилы, лопаты в руки. Большая политика, Морозов. Ничего не поделаешь. Такие обстоятельства. Ваша задача тоже сложная. Вы встречаете гостей у входа на гробазу, поведете группу, будете показывать, рассказывать, конечно, очень осторожно, далеко не на все вопросы отвечать. Будет кому ответить и на рискованные. Мы будем слушать, оживлять разговор. С гостями приедет, как я уже сказал, комиссар Никишов. Вы его называете по имени-отчеству. Надеюсь, понимаете, ничего лишнего, никаких намеков, двусмысленности. Если будут вопросы к дамам в теплицах или на поле, выручайте, ведь они, как говорится, не бум-бум в ваших делах, профаны. Словом, завтрашний день – и для вас лично определяющий судьбу. Подстраховывать в трудных вопросах будет сам Иван Федорович. Вы с ответами не опережайте его. Я буду рядом. Постарайтесь вести себя, как положено хозяину, крупному фермеру по-ихнему. Да, вот еще что. Супруге скажите, чтобы заперлась в доме, занавески закрыла и не высовывалась. Женское любопытство безгранично. Дом пустой. Договорились? Вы мне не сказали, а кто же гости? Сидоров подумал, ответил не сразу. Сегодня я не скажу вам, а вот завтра, словом так, гости высокого ранга. Их поездка сюда не любопытство ради, не туризм, а государственная необходимость.